Люби меня, люби. Жарким огнем ночью идем, сердце сжигая. Люби меня, люби. Не улетай, не исчезай. Я буду рядом. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Жарким огнем ночью идем. Люби меня, люби.